За большой горизонтской чертой тают мысли, как белые тучи. Ветер пахнет душистой росой, и чернеет вдали лес дремучий. Через степи, луга и поля вьется тропка вдогонку за небом. В синеве растворится суля и уплыт в безмятежную небыль. Воля, воля, воля, воля, воля, воля. Шепот рощи, журчание трав наполняют мелодией душу. И печаль где-то там потеряв, рифма вырвется, цепи разрушив. Бирюзовое пламя лугов полыхает и дышит повсюду. Радость вышла вдруг из берегов, чтобы исполнить весь мир своим чудом. Воля, воля, воля, воля, воля, воля. Птицы-вестники звонко поют, восхваляя святую свободу. И ручьи за собою зовут сквозь чищобы взлететь к небосводу. В море красочных звуков и чувств бедам места не будет уж более. Я к березке шершавой прижмусь и скажу: здравствуй, вольная воля. Воля, воля, воля, воля, воля.